Глава вторая. Поиски хорошего. Как защититься от негатива. Проблема и последствия. Новости повсюду. DHL поставляли сперму, а не ботинки. Один из заголовков в Bild. Сегодня мы можем узнать все. И не имеет значения, важно это или не важно, хорошо или плохо. В карманах наших джинсов и в сумочках мы носим один неиссякаемый источник новостей и при необходимости можем лишь одним движением руки узнать все про весь мир. Если же по невнимательности мы слишком долго задерживаемся в реальной жизни, то большинство приложений или сайтов шлют нам более или менее настойчивые оповещения на экран. Вы же не должны ничего пропустить. Один крупный опрос среди пользователей смартфонов в Америке показал, что 10% людей раз в час проверяют новые сообщения, а 20% делают это постоянно. Но даже людям без смартфонов никуда не деться. В барах и пабах над столами висят огромные мониторы, которые снабжают нас заголовками новостей. На станциях метро на экранах показывают новости, а в залах ожидания и кафе лежат газеты и журналы, которые также поставляют нам новости. Короче, на нас сваливается огромное количество информации. Мой знакомый, заведующий кафедрой информатики, рассказал мне, что благодаря одной ежедневной газете мы получаем больше информации, чем фермер в 17 веке за всю свою жизнь. Польза новостей, несомненно. Новости информируют нас о происходящем в мире, дают ответы на важные вопросы, развлекают и приводят к новым идеям. Однако, как и в случае с любыми технологиями, верно следующее. Они решают одну проблему, однако создают новую. При длительном употреблении новостей теряется эмоциональная дистанция. Тут журналист мне возразит, что важно раскрывать несправедливости в мире. Возможно, это и важно. Однако, каждый ли получает от этого пользу? Ненужная, но безвредная информация, как, например, странный заголовок большими буквами в газете Bild, который я использовал как эпиграф к этой главе, может нас насмешить, и мы быстро о ней забудем. Однако слишком большое количество катастроф и кризисов не приносит нашему разуму пользы. В медийном информационном обществе беспрестанное вливание негатива сильно нагружает нашу психику и может привести к болезни, потому что нас инфицируют коварные возбудители. То, что мы называем негативной информацией, зависит от взглядов и личных жизненных обстоятельств. Возросшие проценты за кредит на строительство, возможно, не вызовут ускорения пульса у тех, кто уже владеет домом и выплачивает за него по частям рассрочку, однако могут разрушить мечту молодой семьи. Судьба соседки, умирающей от рака груди, трогает женщину, которая уже пережила подобное заболевание, в то время как студент-мужчина в соседнем доме вряд ли будет волноваться из-за этого. Оценка «позитивный» и «негативный» появляется в субъективном контексте. Далее я сосредоточусь на классических плохих новостях, то есть на той негативной информации, которая с большой вероятностью эмоционально затрагивает большинство из нас. Новости о природных катастрофах и войнах, которые вызывают у нас страх и ужас, новости об экономических изменениях, которые угрожают нашей финансовой ситуации, о скандалах и коррупции, вызывающей недоверие и разочарование. Кроме того, я покажу вам, как фейковые новости, то есть непреднамеренная или умышленно ложная информация, могут повлиять на нашу психику, если мы не будем осторожны. Информация как вирус. Американский автор Малкольм Гладуэлл однажды написал, что информация, которая несет в себе идеи или страхи, может рассматриваться как вирус. В этом сравнении действительно что-то есть, поскольку информации возбудители болезни придерживаются одной логики и одинаково способны заразить и повлиять на иммунитет. Новости могут стать возбудителями, влияющими на нашу психику. Далее мы поговорим об инфовирусах. Позитивная информация способна нас окрылить, а негативная — навредить нам. В обоих случаях эта инфекция может распространиться и повлиять на все наши мысли и чувства, а дальше уже мы сами заразим ими других. Иногда особенно вирусные новости становятся такими заразными, что очень быстро распространяются и влияют на все население. Если говорить о фейковых новостях, то можно назвать это все инфодемией, потому что они распространяются особенно быстро. В целом можно разделить инфовирусы на два вида. Первый — когнитивные вирусы. Информация, которая переносит знания или приводит к познанию, то есть определенные мысли, предположения или ожидания. Второй — эмовирусы. Информация, заражающая наши эмоции или их вызывающая, например, неуверенность, страх, гнев и грусть. В этой главе они будут стоять на первом плане, потому что на сегодняшний день нашей иммунной системе приходится бороться прежде всего именно с ними. В романе про Перри Родена «Ваману» 1981 года инфовирусы переносили свои вредные послания прямо в центральную нервную систему человека. Сначала казалось, что это все на благо пациентов, потому что вирус якобы повышал креативность и интеллект своего носителя. К сожалению, в дальнейшем вирус разрушал мозг своего хозяина. В конечном итоге из-за него люди погибали. В отличие от известного космического искателя приключений, нам вряд ли стоит опасаться, что всеувеличивающийся поток информации разрушит наш мозг. Однако сомневаюсь, что он сделает нас креативнее или умнее. Быстрое заражение. Со временем душа окрашивается цветом своих мыслей. Марк Аврелий. Мы обладаем способностью перенимать мысли и чувства других людей. В науке это называется эмоциональным заражением. Заражение может быть как позитивным, так и негативным. Рассмотрим два примера, чтобы стало понятнее. Позитивное заражение. Представьте, что вы уныло сопровождаете партнера на вечеринку, на которую он уговорил вас пойти. Как и стоило ожидать, настроение там веселое, и через некоторое время и ваше лицо проясняется. Вы перенимаете хорошее настроение других гостей и вскоре уже сами чувствуете себя чертовски хорошо. Негативное заражение. Представьте, что ваш суматошный коллега постоянно нервно вертится в офисе на стуле, и в итоге вы сами начинаете волноваться. Вы перенимаете стресс своего коллеги, а это приводит к тому, что вы и сами испытываете его. В обоих примерах произошло эмоциональное заражение. От этого маска не защитит. Решающим фактором является следующее. Чем негативнее вокруг нас настроение, тем сильнее заражение. Это доказывает одна недавняя работа оксфордских ученых, в ходе которой на протяжении 7 дней исследователи сопровождали музыкантов оркестра и анализировали их настроение. Результаты исследования показали, что негативное настроение в группе распространяется быстрее и сильнее, чем позитивное. Чтобы объяснить своим студентам эффект заражения, на лекциях я использую маленький эксперимент с двумя камертонами. Если я ударяю по первому камертону и подношу его ко второму схожему по конструкции, он вибрирует с той же частотой тона. Такая передача вибраций похожа на то, что происходит при простуде. Такие вибрации выполняют у людей определенную задачу. Они позволяют сочувствовать друг другу и выполняют важную социальную функцию. Общие вибрации позволяют нам вместе болеть на хоккейном матче на стадионе или вместе грустить на похоронах, провожая ближнего в последний путь. За способность к заражению, скорее всего, отвечают так называемые зеркальные нейроны. Речь идет о группе нервных клеток, которые при наблюдении за действием запускают в мозге ту же мозговую деятельность, что и у наблюдаемого человека, который уже выполнил это действие. Приведем пример. Мать, наблюдая за плачущим в углу детской комнаты ребенком, проигрывает эту грусть в своем мозге. Поэтому мать разделяет чувства ребенка и эмоционально становится к нему ближе. Также мы отражаем страдания человека, о судьбе которого узнаем из ежедневной газеты или телевизионной программы. И как камертон вибрируем. Не нужно детально понимать, о чем идет речь, чтобы заразиться мыслями или чувствами. Достаточно лишь приблизиться, и информация, которую посылает другой, попадает в радиус нашего восприятия. У этого есть свои преимущества, потому что такая форма сочувствия относительно быстро и надежно доходит до нас даже в тех ситуациях, когда тонкая и глубокая чуткость временно недоступна. И именно в этом и заключается суть проблемы. В мире, который практически круглосуточно поставляет нам тяжелые новости и информацию, мы постоянно находимся в состоянии эмоциональной вибрации и постоянно подвергаемся опасности заражения. Восприимчивость становится особенно высока, если мы эту ситуацию видим. Конечно, музыка и запахи также могут повлиять на наши эмоции. Но особенно интенсивно наши зеркальные нейроны реагируют на картинки. Результаты эксперимента рабочей группы из Университета Орегона доказывают, что люди готовы тратить больше денег, если им показать фотографию истощенного африканского ребенка, а не просто таблицу с числом голодающих в Африке людей. Лица и истории, которые мы связываем с голодающими детьми, трогают нас больше любой статистики. По той же причине мы больше не печатаем на пачках сигарет «Курение вредит здоровью», потому что мало кто вообще бросил из-за этого курить. Но если каждый раз, хватаясь за сигарету, вы будете видеть разрастающийся рак гортани, это скорее вас испугает. То же самое касается и СМИ. Мы интенсивнее вибрируем, если эмоциональные новости доходят до нас визуальным путем. Телевизионные передачи или посты с фотографиями в социальных сетях вызывают больше страхов и стресса, чем газетное сообщение без изображения. Маленький совет. Держите дистанцию. Большинство вирусов касается следующее утверждение. Если держать расстояние, можно избежать заражения. Не позволяйте эмоциональным новостям или человеческим судьбам накрыть вас с головой. Шагните чуть назад, сделайте небольшой вдох и проясните для себя. Страдания того, о ком вы только что узнали, не являются вашими страданиями. Такой подход может показаться бессердечным, но это не так. Осознание не делает вас менее сострадательным, но предоставляет вам важную защиту. Сочувствуйте и помогайте тем людям, которые в этом нуждаются, но всегда сохраняйте здоровую дистанцию, оставляя за собой место и пространство, где вы будете недоступны. Так вы сможете оставаться эмоционально стабильными и помогать пострадавшим, при этом не чувствуя эмоционального выгорания. Мы заражаем и других. Никого из нас нельзя считать невиновным в распространении негативных вирусов. Мы становимся не только жертвами, но и причиной. Это характерный признак вирусной эпидемии. Это подтверждается анализом связей в социальных сетях. Оценка 2 миллиардов комментариев и более 87 миллионов постов показала, что 16% пользователей распространяют токсичные новости, а 30% со временем адаптировали свое писательское поведение к царящему в данный момент настроению. Если коммуникация в основном была негативной, то и они становились вербально агрессивнее. Рабочая группа из Сан-Франциско, возглавляемая ученым Адамом Крамером, обнаружила у примерно 700 тысяч пользователей похожую реакцию. В ходе эксперимента испытуемые получали только положительные или только отрицательные утверждения на свой телефон. Если человек читал только плохое, то и писал в интернете он в основном только плохое. Его посты содержали недовольство, злость, отвращение, раздражение, страх и отчаяние. Большинство участников эксперимента даже не заметили этого. Таким образом, мы не только себя незаметно заражаем, но неосознанно передаем возбудители негатива и другим. Маленький совет. Локализуем распространение. Если мы почувствовали в группе плохое настроение, желательно подумать о собственном поведении. В этой связи полезны два вопроса. Первый. Я сам способствую эмоциональному заражению? Придираюсь, ворчу, жалуюсь или необдуманно передаю другим свой страх, гнев или грусть, но не получаю ответа? Второй. Есть ли возможность уладить ситуацию? Могу ли я помочь локализовать распространение негативного инфовируса, например, добавив новую точку зрения, распространяя что-то хорошее и забавное? Постоянное заражение. Около 75% из более чем 8 миллиардов людей на нашей планете ежедневно сталкиваются с катастрофами этого мира. Будь то террористические акты или правонарушения, природные катастрофы, войны или судьбы отдельных людей. По данным Федерального статистического управления, в Германии только 6% людей находятся офлайн, потому что им не хватает возможностей подключения к интернету. А остальные, благодаря цифровым технологиям, практически 24 часа в сутки остаются на связи с целым миром. Большая часть событий, о которых мы узнаем, лично нас не затрагивает. Однако информация все равно влияет на нас. Вспомните взрывы бомб во время Бостонского марафона в 2013 году. Элисон Холман из Университета Калифорнии в Ирвайне доказала, что симптомы стресса у телезрителей с каждым часом становились лишь сильнее, потому что они видели кадры с места нападения, хотя сами при этом жили далеко от Бостона. После примерно 6 часов потребления информации уровень их стресса уже был выше, чем уровень стресса жителей Бостона, которые были напрямую задеты нападением. И чем больше информации зрители потребляли, тем вероятнее становилась возможность появления посттравматического синдрома или переживаний из-за будущего даже через 6 месяцев или 2 года после события. Плохие новости и раньше заражали умы здоровых людей печалью, раздражением и страхом. К сожалению, это не отдельный случай. В течение последних лет характер репортажей становился все более негативным. Британский профессор социологии Франк Фуреди уже в 2007 году отмечал рост таких состояний, как травма, риск и страх из-за СМИ. Двое ученых из Амстердама проанализировали тексты знаменитой немецкой газеты, связанные с выборами, начиная с 1990-х, и отметили заметное увеличение негативных комментариев журналистов. За время наблюдения повествование стало меньше опираться на факты и больше на эмоции. Однако мы, исследователи, должны не забывать и про себя, потому что и в научной литературе не удалось избежать такого тренда. Например, в последние годы в докладах научных баз данных все чаще используются эмоциональные слова, согласно результатам исследования, проведенного Университетом Утрехта. Причиной такого развития событий является тот факт, что эмоции сильнее привлекают наше внимание, чем трезвые аргументы по делу. Таким образом, они заставляют нас нажать на кнопку «Прочитать» и «Подписаться». Недавнее онлайн-исследование, примерно 5,7 миллионов щелканий по более чем 100 тысячам вариантов заголовков, показало, что количество кликов при каждом негативном слове возрастало примерно на 2,3%. В мире, в котором наше внимание является желанной добычей, не в последнюю очередь потому, что нажатие на кнопку приносит деньги онлайн-предприятиям, эмоции, негативные, становятся магнитом, который нас притягивает. Однако, к сожалению, многое из того, что мы читаем в новостях, даже не является правдой. Много — это плохо. Фейковые новости распространяются быстрее и проще, чем вирусы, но они одинаково опасны. Тедрос Аданом Гебрейесус. Если во время посещения чудесного города Праги будете проходить мимо Марианской площади, то обратите внимание на мигающий фонарь недалеко от старой ратуши, висящий под галереей над пешеходной дорожкой. По крайней мере, в начале моих исследований для этой книги он все еще там был. Фонарь носит имя «Видительност», и это идея чешского художника Якуба Непраша. Его свет зависит от количества фейковых новостей, которые в этот момент курсируют в интернете. Если фальшивых новостей мало, он горит мягким желтым светом и кажется относительно светлым. Если в сети распространяется много чуши, цвет меняется на слегка светящийся темно-синим со свинцовым оттенком. Вы сегодня уже врали? Мигает ли фонарь перед вашей дверью? Тимоти Левин в процессе своего исследования провел больше 1000 бесед с 77 участниками и выяснил, что мы врем примерно 1,7 раз в день. Другие исследования показывали от 2 до 3 раз в день. Американские экс-президенты не участвовали в статистике. При этом нужно делать различие между ненамеренной ложью, когда человека дезинформируют, недостоверная информация, и намеренной ложью, при которой кто-то специально говорит чушь и распространяет ее или преднамеренно обманывает. Дезинформация. Нельзя точно сказать, как часто в интернете непреднамеренно дают фальшивую информацию или намеренно лгут. По крайней мере, недостоверной информации на тему здоровья больше, чем достаточно. Исследования Техасского университета до пандемии коронавируса показали, что только в одной социальной сети содержится в среднем от 20 до 30% ложной информации. А в южноамериканском обзоре 2022 года, который систематически оценивал 31 исследование и фиксировал особенно инфекционную информацию, отмечается, что уровень фальшивой информации доходил до 28,8%. Фейковые новости вызывали смятение, приводили к ненужным эмоциональным нагрузкам или провоцировали неправильные решения, связанные со здоровьем. Именно на это хотел обратить внимание Непраш с помощью своего фонаря. Правда освещает окружающий мир и позволяет нам ясно видеть путь. Ложь же затемняет его, и мы теряем ориентацию. Хотя никто не хочет, чтобы его обманывали, мы сами охотно и быстро распространяем негативные инфовирусы лжи. Ученый-компьютерщик Соруш Васуги и его команда из Массачусетского технологического института во время исследования распространили более 125 тысяч фальшивых новостей в социальной сети и наблюдали за реакцией 3 миллионов пользователей на протяжении 10 лет. Фальшивой информацией делятся примерно в 70 раз чаще, чем настоящей. Правда распространяется в 6 раз медленнее, чем ложь. Пример распространения фальшивой информации мы видели во время пандемии коронавируса. Глава Всемирной организации здравоохранения, которому принадлежит указанная цитата, придумал понятие инфодемии. Гебрейесус имел в виду распространяющуюся вирусную фальшивую информацию о коронавирусе, его происхождении и всех абсурдных теориях заговора о тайных элитах, которые принесли его людям. Все это не в новинку. С тех пор, как люди общаются, существует и неправда. Факты искажаются, извращаются или придумываются. Новое в фейковых новостях Это систематика, с которой они стратегически применяются для манипуляции людьми, победы на выборах или заработка денег. Ложь уже давно стала бизнес-моделью, и при этом в большом масштабе. Маленький совет. Двигаемся с конца вперед. Американский автор Джон Несбит в одном интервью посоветовал читать ежедневные газеты, начиная с последней страницы, потому что правдивых историй становится все больше именно к концу. Первые страницы направлены на привлечение внимания, а на последних содержатся факты. Прекрасная идея, пусть не лишенная иронии. Возможно, вы как-нибудь попробуете, если вы не против начинать день с некрологов, которые традиционно печатают на последней странице, то это уже другое дело. Большие снежные шары. Ложь похожа на снежный шар. Чем дольше его катать, тем больше он становится. Мартин Лютер. К сожалению, чем чаще мы слышим или читаем ложь, тем все больше она начинает походить на правду. Потому что наш мозг обладает способностью верить в каждую историю, если ее достаточно долго нам внушают или внушали. Как в давнем, так и в недавнем прошлом мы не раз становились жертвами таких обстоятельств. Примерами людей, которых ложь заразила страхом и заставила принять определенное решение, можно заполнить всю книгу. Исторически важным является пример разрушительной лжи об ужасных пытках, применяемых мусульманами к христианам, папы римского Урбана II. В конце XI столетия христианское население Европы столкнулось с первым ужасным крестовым походом на Иерусалим. Можно также вспомнить антисемитскую пропаганду и травлю во времена нацизма и Холокоста. В недавнем прошлом похожие оправдания для применения оружия массового поражения в 2002-2003 году предложило американское правительство, возглавляемое Джорджем Бушем, чтобы объяснить войну против Ирака. Все эти примеры имеют кое-что общее. Постоянное повторение лжи приводит к тому, что постепенно население начинает считать ее правдой, пока в какой-то момент сторонников пропаганды не становится больше, согласно девизу «То, о чем я так часто слышал, не может быть полной ложью». В науке говорят об эффекте повторения. Информация, с которой мы сталкиваемся очень часто, становится все более вероятной. Это касается новостей различного содержания, как в случае с детьми, так и со взрослыми. Мы каждый день наблюдаем, как при распространении ложных заявлений в интернете, по телевидению или в социальных сетях, частое повторение приводит к вере в новость. Даже если позже высказывание будет определено как ложное, после определенного момента вряд ли это уже повлияет на достоверность такой новости в обществе. Давайте еще раз вернемся к высказыванию Лютера. Чем больше становится снежный шар из лжи, тем дольше он не тает. А иногда это вообще не происходит. Последствия инфекции. Плохие фейковые новости могут инфицировать наш разум. К ним относятся плохие новости, которые мы выхватываем из СМИ, неправильные утверждения во время дискуссий, которые оказываются злонамеренной ложью, ранящие комментарии во время ссор и многое другое. Если наша психика находится в равновесии, то нам удается защищаться. При таких обстоятельствах информация нас затрагивает лишь на краткое мгновение, однако потом мы ее быстро забываем. В менее удачных случаях она пристает к нам. Мы перенимаем негатив и какое-то время чувствуем себя плохо. В худшем случае негативные чувства и мысли укореняются в нас и растут, увеличиваясь в размере. Классическим примером является обида. Представьте, что у вас с партнером была серьезная ссора. В воздухе пролетали самые неприятные слова, возможно, даже и блюдца. Фарфор разбился о стены, однако самые обидные слова попали прямо в сердце. В первые мгновения вы еще ничего особо не почувствовали, потому что были в замешательстве. Однако через несколько минут чувство обиды пустило в вас ростки, а с ним и должная часть гнева. Когда ваш партнер полчаса спустя извинился и нашел несколько слов антибиотиков, это уже не помогло. Гнев уже так разросся, что на успокоение вам нужно несколько часов. Другим примером является страх. Представьте себе, что на следующий день у вас назначена консультация у врача, чтобы обсудить неясные анализы. Мысль о том, что вашему здоровью может быть причинен вред, все больше овладевает вами по мере приближения вечера. С каждым часом ваше беспокойство все сильнее распространяется, так что вы едва можете закрыть глаза ночью. Сейчас нам известно, благодаря многочисленным исследованиям, что определенное освещение событий в СМИ может вызывать подобные процессы заражения и вирусного распространения. Как плохие новости, так и фейки могут привести к грусти, беспокойству, а также неуверенности и проявлениям страха. А в дальнейшем могут стать яростью, ненавистью или разочарованием. В конце концов, может даже возникнуть чувство беспомощности и безнадежности, которое в итоге приведет к эмоциональному истощению. Помимо мозга страдает также и сердце. Как показала оценка 148 миллионов постов в тех регионах, где много пишут наполненных ненавистью текстов, люди чаще умирают от сердечных заболеваний. Чем важнее для нас новость, тем сильнее симптомы стресса, которые она вызывает. И чем сильнее страдает наша психика, тем легче мы впускаем в себя отрицательные чувства и мысли. Когда наш ментальный иммунитет становится перегружен, создается впечатление, что у негативных инфовирусов появляется окно, через которое им легче проникнуть и заразить пострадавших. Когда окно остается открыто. Если зимой вы будете ежедневно подолгу сидеть у открытого окна, то в какой-то момент замерзнете и простудитесь. Но это ошибочное утверждение, потому что не мороз заставляет вас заболеть, а адено- и риновирусы, то есть классические вирусы насморка. В любом случае простуда ослабляет иммунную защиту, и возбудителям болезни становится проще. Открытое окно не напрямую приводит к болезни. Оно создает иммунологическую дыру, из-за которой риск подхватить инфекционное заболевание становится выше, если прежде иммунная система была еще и ослаблена. Это происходит как при охлаждении, так и при стрессе, нехватке сна или витаминов и минералов в пище. В таком случае говорят о феномене открытого окна. То же самое происходит, если наша ментальная иммунная система из-за страха или депрессивного настроения оказывается чрезмерно перегружена. Тогда перед негативными вирусами мышления и эмоций открывается окно. Такую иммунологическую дыру создают стресс в отношениях, сдача экзаменов или сильное напряжение на работе. В такое время негативным инфовирусам легче проникнуть в нас и заразить плохими чувствами и мыслями. Особенно чувствительными к негативу в жизни нас делает ощущение глубокой неуверенности. Печаль, страх, безнадежность или ярость являются самыми распространенными последствиями согласно результатам крупного китайского исследования, проведенного во время пандемии коронавируса. Можно для начала возразить, что во всех СМИ всегда есть и парочка хороших новостей, которые позитивно влияют на нас и приносят надежду. Разве не может положительное уравновесить негативное? Ответ кажется несправедливым. Нет, не уравновешивает. Потому что наш мозг считает плохое приоритетным со всеми вытекающими последствиями. Пожалуйста, во время дальнейшего прослушивания, ради безопасности, закройте окно. Наше восприятие искажено. О чем вы думаете, услышав слово «огонь»? Назовите первое же, что приходит вам в голову. Это красивый извивающийся язычок пламени во время ужина при свечах? Или бушующее пламя горящего дома или леса? Большинство людей склоняются ко второму варианту. Разрушительный и опустошительный пример огня нам ближе, потому что система внимания сосредотачивается преимущественно на негативном. В связи с этим говорят об искажении негативом. Имеется в виду что негативные события, мысли и чувства оказывают на наше психическое самочувствие больше влияния, чем нейтральные или позитивные. Данное когнитивное искажение известно уже много лет и доказано его влияние на многие области жизни. Так, во время покупки продуктов или чтения отзывов об отеле мы больше уделяем внимание негативной критике клиентов и намеренно поверхностно читаем позитивные комментарии. Этот феномен одинаково касается всех культур. Несколько лет назад было проведено большое исследование, задействовавшее более 1000 людей из 17 стран и 5 континентов. Оно показало, что люди разных национальностей в целом одинаково реагируют в своем восприятии информации. С точки зрения человеческого восприятия, значимость негативного выше, поэтому легче привлечь наше внимание отрицательными вещами. На положительных моментах жизни мы концентрируемся лишь на короткое время, то есть мы не обращаем на них особого внимания. Из-за какого-то глупого комментария, стоящего рядом человека, мы будем злиться дольше, чем радоваться комплименту того же человека. И в конце дня мы скорее помним свои неудачи, чем успехи. Нейропсихолог Рик Хансон описал данное состояние следующим сравнением. Наш мозг словно тефлон для позитива. Негативное въедается в него, а позитив собирается капельками. Власть миндалевидного тела. Важную роль в таком искаженном восприятии играют две маленькие области в правой и левой височных долях головного мозга — миндалевидное тело. Они проводят внутреннюю проверку всех сообщений из внешнего мира, присланных по почте, то есть переданных органами чувств. В миндалевидном теле открывается конверт, и содержание сообщения грубо и быстро анализируется. Если сообщение кажется хорошим, то его отправляют дальше вверх. Однако чаще всего высшие этажи мозга получают меньше сообщений. Очень многое попадает в мусорное ведро. Если же сообщение плохое и, возможно, представляет опасность, то активность миндалевидного тела повышается. Принцип его работы следующий. Если вам угрожает опасность, то целиком включается вся программа стресса и подготавливает тело к этому наилучшим образом. Очень важный пункт переключения, которое миндалевидное тело использует в качестве поддержки, это голубое ядро в перемычке ромбовидного мозга. Оно следит за тем, чтобы кровяное давление повышалось, сердце начинало биться сильнее, а чувства, такие как зрение, слух и обоняние, становились острее. Помимо этого, голубое ядро пробуждает нас, повышает готовность иерархически стоящих выше центров мозга и сосредотачивает внимание. Не хочу утомлять вас нейрофизиологическими процессами, но нужно упомянуть важную связь с глазами. Связь между миндалевидным телом и голубым ядром в мозге проясняет, почему мы уделяем максимальное внимание именно негативным сообщениям. В целом эти процессы происходят неосознанно. И чем больший стресс мы испытываем, тем сильнее автоматическое внимание к негативу. Маленький совет. Глубокое дыхание носом. Исследование ученого Ансельма Долла из Технического университета Мюнхена дали впечатляющие результаты. Участники эксперимента меньше обращали внимание на отрицательные изображения, если в это время делали глубокие вдохи и выдохи. В то же время снижалась мозговая активность в миндалевидном теле. В передних областях мозга, которые связывают с конструктивным мышлением, она, наоборот, поднималась. Таким образом, глубокое дыхание не делало участников менее чувствительными, а помогало увереннее обходиться со своими эмоциями. Если до этого момента данная глава вызывала возмущение вашего миндалевидного тела, то пришло время для короткого укрепления иммунитета. Сделайте вдох на 4 счета, а потом выдох на 6 счетов. Важно! Все время дышите именно через нос. Чтобы усилить эффект, можно по очереди закрывать пальцем левую и правую ноздри. Исходя из опыта, могу сказать, что 10-12 минут глубокого дыхания вполне достаточно. Насладитесь упражнением и возвращайтесь, наполнив легкие кислородом и успокоив миндалевидное тело, к этой книге. Те, кому искажение негативом представляется наивысшей несправедливостью, будьте спокойны. В этом есть смысл. Причины можно найти у наших предков в саваннах. Как известно, наш вид не был ни самым сильным, ни самым быстрым. При встрече с диким животным чаще всего мы оставались в проигрыше. И потому, чтобы выжить, было важно уравновесить физическую слабость дальновидным умом, который мог бы вовремя и быстро распознать опасность. Именно по этой причине мы до сих пор быстро реагируем на негативное, направляем на него все свое внимание и принимаем решения в зависимости от него. Фиксация на негативной информации происходит у нас на автомате. Мы этого даже не замечаем. В одном интересном эксперименте канадского исследователя Марка Траслера из Университета МакГилл в Монреале участникам эксперимента говорили, что будут проверять движение глаз во время чтения. Для этого они надевали очки, которые точно анализировали направление их взгляда. На самом деле ученых интересовала не моторика глаз, а содержание текста, к которому обращались испытуемые. Они смотрели в журналы, лежащие перед ними, и читали в основном плохие новости. К положительным их взгляд обращался реже или лишь на короткое время. Результаты таким образом оказались особенно поразительными, потому что большинство людей ранее отметили, что положительные новости для них важнее, и что в СМИ должны больше говорить именно о хорошем. То, что кажется противоречием, встречается повсюду в повседневности. Мы ругаемся в адрес плохих СМИ и злого мира, а затем покупаем газету «Бильд», чтобы просто быстренько полистать. Новая теория гласит следующее. Здесь задействовано не только восприятие опасности, которое направляет наше внимание на негативное и пробуждает интерес к плохому. Возможно, нам нужны плохие новости в качестве подтверждения. Наша собственная жизнь все-таки лучше, чем у других в мире. Это способствует нашему оптимизму. Какое бы объяснение любви к плохим новостям вы не выбрали, в любом случае слишком большое количество негатива может стать непосильным бременем для психики. Как и во многих других случаях в жизни, вопрос в количестве. Жизнь наших древних предков в целом была однообразной и предсказуемой, а опасность и негативный опыт были связаны с природой. То есть негатив был единичным явлением и связан с конкретными и понятными жизненными обстоятельствами. Для большинства из них уже были готовы решения. Сегодня мы живем в глобально взаимосвязанном мире и неизбежно становимся свидетелями самых разных судеб и худшего развития событий, чрезвычайно сложных для понимания и часто абсолютно неразрешимых. Так что чего-чего, а негатива нам хватает. Учитывая поток информации, который окружает нас 24/7, наш фокус внимания слишком часто направлен на плохое, и поэтому мы постоянно напряжены, чувствуем себя взволнованными и неуверенными. Это не может не повлиять на мозг. Чем дольше и чаще мы думаем об отрицательном, тем активнее наше миндалевидное тело и тем менее мы счастливы. Маленький совет. Мойте руки. Чтобы снизить вероятность передачи болезней, как известно, нужно мыть руки. Судя по всему, тот же принцип работает при психической нагрузке. Я не шучу. После того, как 92 человека были подвергнуты воздействию плохих новостей в рамках лабораторного эксперимента, уровень их стресса снизился, когда они принялись мыть руки. Результаты другого эксперимента той же рабочей группы с более чем 400 участниками показали, что страх, который у них до этого вызывали видеозаписи, ослабевал, если позже они наблюдали, как кто-то другой мыл руки. Это исследование является хорошим доказательством могущества наших зеркальных нейронов. Так что смойте с себя стресс. Или же примите душ, в зависимости от темы дня. Или же понаблюдайте иногда через окно, как это делает ваш сосед. Если вас застукали за этим занятием и у вас возникли проблемы из-за нарушения гражданских прав соседа, заявите суду, что это был не вуайеризм, а психогигиенический прием. Передний фильтр. Быстрый анализ негативной информации происходит, как сказано ранее, в миндалевидном теле. Но мы не безвольно подчиняемся негативу в этом мире. Все, что мы видим, слышим, читаем и даже переживаем, проходит и через более сложный когнитивный процесс оценки информации. Позвольте представить вам важный пункт переключения. Нижняя лобная извилина в передней доле головного мозга. Ее называют фильтром оптимизма, но она есть даже у пессимистов. Название выбрано не очень удачно, потому что оптимизм не здесь находится. В основном фильтр оптимизма играет важную роль при проверке информации, определяя, она вообще важна для меня. Подрывает ли она мои убеждения и ожидания? Если ответ положительный, то вы скорее обратите внимание на эту информацию и даже можете ею заразиться. Если ответ отрицательный, информации уделяется меньше внимания. Нам она безразлична, она просто утилизируется. Такая функция фильтра невероятно важна, потому что он помогает нам не запутаться в чрезмерном количестве информации и не имеющих значения сообщениях. Благодаря фильтру оптимизма нам легко эмоционально переварить во время просмотра шоу «Изгнание кандидата из лагеря в джунглях», потому что для большинства из нас эта информация максимально незначительна, и нашему духовному спокойствию едва ли угрожает драма, разгоняемая в СМИ. Рассмотрим функцию нижней лобной извилины, НЛИ, в конкретной повседневной ситуации. Представьте себе, что вы тщательно подготовили презентацию на следующий рабочий день и с полным основанием уверены, что поразите слушателей во время встречи. Незадолго до выхода вы получаете сообщение от коллеги, что аудитория невероятно требовательна и любит задавать критические вопросы. Если с функцией фильтра оптимизма все нормально, то НЛИ не передает это сообщение дальше, потому что вы уверены в своих силах, не теряете самообладание и просто приступаете к работе. Решающим здесь становится следующее. К сожалению, фильтр оптимизма не всегда работает одинаково. В различных эмоциональных обстоятельствах он может отказаться служить. Если вы, например, перед презентацией пережили сильную нагрузку на психику, проявляли признаки постоянного стресса или страдали от нехватки сна или депрессии, то НЛИ становится менее надежным. Вполне возможно, что тогда сообщение вашего коллеги о требовательной аудитории действительно заставит вас нервничать. Функции данного фильтра оптимизма в значительной мере нарушены у людей, страдающих от депрессии или страхов. В одном исследовании даже обнаружили, что при депрессии эта область мозга уменьшается в объеме, а исследователям в университетском колледже Лондона удалось с помощью магнитного поля полностью вывести из строя НЛИ участников эксперимента. Одноминутной стимуляции этой области мозга оказалось достаточно, чтобы участники стали чувствительнее к негативным сообщениям. Функция фильтрации оптимизма отключилась. Хотя в обычной жизни не стоит бояться, что кто-то станет без спроса держать у вашей головы катушку электромагнита, тем не менее мир все равно полон плохих новостей. А негативная информация приводит к беспокойству и чувству неуверенности. И именно такие ощущения могут со временем ослабить НЛИ. Функция фильтра плохих сообщений слабеет, и мы все быстрее оказываемся во власти негатива. Таким образом, растут наша неуверенность, депрессия и страхи. Поток негативной информации оказывает многостороннее влияние на нашу психику и продолжает набирать силу. В таком случае говорят о спирали восприятия негатива. В следующем разделе вы узнаете, почему для некоторых людей такая спираль оказывается особенно действенной. Радикальная спираль. Венгерский ученый в сфере коммуникации Джордж Гербнер в 1970-х годах исследовал реакцию людей на постоянное потребление негатива по телевизору. Он обнаружил прямую связь между количеством плохих новостей и страхом стать жертвой преступления в повседневной жизни. Чем больше негативных сообщений мы получаем, тем опаснее нам кажется реальное окружение. Некоторые телезрители со временем перестают доверять людям и отстраняются от мира. Гербнер назвал такое развитие синдромом злого мира. Похожий феномен существует также в связи с интернетом и соцсетями. Примерно с 2018 года используют понятие «дум-скроллинг». В данном случае подразумевается чрезмерное потребление плохих новостей. Последствиями могут стать страх, ярость, недоверие, а также ощущение, что мир невероятно опасен для жизни. Во время пандемии коронавируса и роста потребления новостей думскроллинг стал всемирно распространенным явлением. Именно думскроллинг был частично виновен в появлении симптомов стресса различного вида. В случае думскроллинга заметно влияние спирали негатива. Чем больше плохих новостей мы потребляем, тем сильнее становятся негативные мысли и чувства, и тем уязвимее становится человек перед другими негативными сообщениями. Реакции пострадавших можно сравнить с поведением людей, которые заболели простудой или гриппом. Они отстраняются от активной жизни, мало двигаются и страдают от повышенной чувствительности к внешним раздражителям. Инфектология в данном случае говорит о поведении больного. Такое поведение способствует быстрому выздоровлению после болезни. Если говорить о думскроллинге, то здесь происходит нечто подобное. Больные закрываются в себе и все меньше общаются с другими людьми. Однако со временем такая самоизоляция сказывается неблагоприятно, потому что отдаление от общества лишь способствует дальнейшему потреблению информации. Контакт с реальным миром теряется, но симптомы остаются или даже усиливаются. Конечно, думскроллинг описывает уже крайний случай нездорового потребления СМИ. Однако редкой такая проблема тоже не является. Каждый шестой в наши дни проявляет нездоровое поведение в отношении новостей и заголовков. Усталость от драмы. В любом случае наш ментальный иммунитет обладает мощной защитой от такой формы заражения. Наша эмоциональная реакция на плохие новости со временем слабеет. Уже в 1903 году социолог Георг Зиммель описал эмоциональную глухоту к происходящим событиям. Это состояние усталости, возникающее из-за постоянного наплыва раздражителей и приводящее к беспокойству, а также неспособности принять решения. Сейчас мы уже знаем, какие нейрофизиологические процессы лежат в основе этой усталости. Нервы, которые раздражаются в течение продолжительного времени, привыкают к стимулам, и их реакция слабеет. Это касается всей нервной системы и связанных с ней мыслей и чувств. Наши сердце и мозг не выдерживают слишком много страданий и ужасов. В какой-то момент мы устаем, отвлекаемся, и тема нам надоедает. Именно поэтому готовность оказывать помощь и поддержку жертвам природных катастроф и кризисов бывает высокой в самом начале. Через какое-то время мотивация снижается. В таком случае говорят об эффекте истощения. Вовлеченность слабеет, и все это буквально начинает действовать на нервы. То же самое касается и страхов. Когда из всех утюгов раздаются тревожные звонки, предупреждающие о рецессии, экономическом упадке и других катастрофах, нам становится сложно воспринимать их. При этом многие из предупреждающих сигналов действительно нужны, но наш уставший мозг больше не уделяет им внимания. Чтобы люди продолжали читать сообщения, журналисты постепенно усиливают раздражители, повышают драматизацию подачи новостей. Это явление получило название эскалацией. Драматизируя события, можно оставаться и дальше уверенным в интересе других. Важно снова и снова добавлять огня, чтобы поддерживать длительное внимание. По крайней мере, самое тяжелое, неприятное и страшное будет замечено. Именно поэтому негативных понятий в органах печати в последнее время стало значительно больше. Новозеландское исследование 23 миллионов заголовков газет в период с 2000 по 2019 год показало увеличение количества слов и понятий, зараженных эмоциями. Страх на 150%, грусть на 54%, отвращение на 29% и раздражение на 104%. Единственное, что уменьшилось в количестве, так это нейтральные заголовки. Их количество за почти 20 лет наблюдения снизилось примерно на 30%. Несмотря на все попытки масс-медиа повысить накал эмоций читателей и зрителей, в какой-то момент просто возникает привыкание. Это похоже на классическую усталость в конце сложного дня, когда мы пытаемся подольше не засыпать с помощью нескольких хитрых трюков. Но в какой-то момент усталость становится слишком сильной, и наши глаза закрываются. Я наблюдал катастрофическую усталость также и среди моих клиентов. Под постоянным огнем СМИ внимание прыгает между изменением климата, войнами, маленькими пенсиями, нехваткой кадров, расходами на отопление и расизмом. Как говорится в недавнем сообщении Института исследований СМИ Лейбница, согласно результатам опроса Института Рейтерс о потреблении новостей в Федеративной Республике Германия, немцы устали от новостей. При этом только 57% из примерно 93 тысяч опрошенных все еще интересуются современными текущими событиями. С одной стороны, хорошо, что люди защищают себя и потребляют все меньше новостей. С другой стороны, такое развитие событий не полезно. Привычка игнорировать новости может привести к тому, что мы пропустим что-то по-настоящему важное, потому что перенасыщены поверхностными драмами. Эффект привыкания приводит к чувству уныния и малодушия. А когда уверенность ослабевает, снижается мотивация чем-то интересоваться и в чем-то участвовать. Поэтому важно оставаться чувствительными к проблеме, касающейся нас самих или нас всех, чтобы действовать. Учитывая все аспекты, которые мы обсуждали, здоровое потребление новостей и информации является невероятно важным. Полный отказ от негативной информации, который время от времени пропагандируют, едва ли возможен. И это неразумно, потому что мы все же должны быть в курсе, что происходит в мире. Вместо того, чтобы пытаться полностью избежать негатива, логичнее научиться самостоятельно справляться с плохими и фейковыми новостями.